«Каждое животное надо ловить особым способом», — говорит Гордон Пульман. «Вот, к примеру, антилопа Бейза так и норовит прошить вас насквозь своими прямыми и острыми, как кинжалы, рогами. Но стоит только схватить ее за рога, как она сейчас же останавливается, как вкопанная, и не оказывает больше ни малейшего сопротивления. Теперь вы можете делать с ней все, что вам надо». Нам необходимо маркировать как можно больше животных, чтобы иметь ясное представление о кочевках этих огромных стад по Серенгети. Теперь мы уже знаем, как и куда они кочуют, и нас это отнюдь не радует. Правительство приняло решение отрезать ровно половину национального парка. Делается это потому, что, как здесь уже указывалось, десятки лет существует убеждение, будто бы стада гну, зебр и газелей, пасущиеся в сухое время года в низинах коридора, в декабре и январе во время дождей, откочевывают только до линии, по которой проводится новая граница, ни шагу дальше на восток. По обе стороны этой линии тянутся бескрайние открытые равнины, поросшие травой. В сухой сезон они высыхают и желтеют, и всякая жизнь на них замирает. Но с первыми же дождями степь буквально на глазах оживает и снова зеленеет. В низинах образуются маленькие озерки, к которым со всех сторон прокладываются звериные тропы. Животные приходят сюда на водопой. И вот уже снова по всей степи, от края до края, странствуют тысячи газелей, зебр и гну. Предполагали, что стада, разгуливающие в сезон дождей восточнее новой границы парка, являются туда из кратера Нгоронгора. Этим же руководствовалось правительство при своем решении о разделе парка. И так было решено и подписано. Стада из коридора и стада из Нгоронгора сталкиваются именно на этой линии. Но, следуя за ними на своем полосатом самолетике, мы детально подсчитывали, сколько их, прослеживали их путь, разыскивали с воздуха помеченных ошейниками зебр и гну, и теперь точно знаем, что на самом деле все это выглядит совсем иначе. Большая часть животных в июне, в конце сезона дождей, действительно откочевывает назад, в коридор. Остальные же уходят на север, где и пасутся вне границ парка, притом вовсе не в тех районах, которые было решено отдать заповеднику взамен отрезанной восточной части, а значительно западнее. Кроме того, в засушливое время отдельные стада то и дело уходят из коридора на север, а затем возвращаются назад. В октябре начинаются благодатные дожди. Сначала севернее парка, а затем с каждым днем грозы продвигаются на 20 километров южнее. Сегодня на очереди Банаги, а к завтрашнему дню тучи уже сгустятся дальше к югу, над Серонерой и так далее. Выжженные степи напьются живительной влаги и вновь зазеленеют. И вот тут-то огромные армии животных приходят в движение. Они отправляются на восток, пересекают долины меж холмов и устремляются в открытую степь. Животные идут гуськом по твердо установленному маршруту и не как попало, а по протаренным тропам, которые вначале можно принять за человеческие. С воздуха нам прекрасно видно, как черные гну следуют один за другим, словно бусы на нитке, и точно так же шествуют зебры. Уже по сетке этих троп, число которых от года к году не меняется, с воздуха, словно по большой карте, можно проследить основные направления, по которым движутся животные, даже если в данный момент ни одного из них не видно. Так, например, все тропы с юга ведут к Алдувайскому ущелью, которое пересекает равнины с востока на запад. Далее они идут вдоль его южного края, сливаясь постепенно в одну общую тропу, которая затем в единственном, удобном для перехода месте пересекает ущелье. Там, на другой стороне, тропы снова веерообразно расходятся в разные стороны. Уже из одного этого видно, что животные стремятся с юга перебраться на север. Ни разу не было замечено, чтобы они подошли к ущелью с его северного края, и там нет ни единой тропинки, которая вела бы к переходу на другую сторону. Зебры, гну и газели – животные, как известно, травоядные. Им необходимо ежедневно пастись по нескольку часов. В это время они уже движутся не гуськом, а рассыпаются по пастбищу. И хотя зебры и гну кочуют по степи примерно в одно и то же время и теми же путями, тем не менее их стада редко полностью перемешиваются. Часто, но отнюдь не как правило, группа зебр возглавляет стадо гну. Даже когда они пасутся на одном и том же пастбище, зебры всегда держатся своими обособленными группками. Они значительно осторожнее и всегда готовы к бегству. Вслед за огромными стадами копытных в степь приходят гиены, шакалы и львы. Когда антилопы и зебры рассыпаются во время пастьбы по степи, они даже не обращают особого внимания на гиен, которые рыщут между ними. Так однажды нам удалось наблюдать и даже заснять на кинопленку, как две гиены упорно преследовали молодого, примерно двухмесячного гну, и в конце концов разорвали его на части. И все это происходило в непосредственной близости от невозмутимо пасущихся взрослых гну. Они не обратили почти никакого внимания на разыгравшуюся у них на глазах трагедию. Однажды в конце января мы наткнулись на большое стадо гну, пересекавшее дорогу перед самой нашей машиной. Мы заметили, что между ними, растопырив крылья, мечется крайне взволнованный хохлатый чибис. Поскольку гну топали мимо него со всех сторон, он совершенно исчез в туче пыли, но не поднялся и не улетел. Когда все стадо прошло, то выяснилось, что храбрая птица оберегала от этой массы копыт двух маленьких птенцов. Тот, кому приходилось быть свидетелем такого массового переселения животных, неизменно преисполнялся подлинного благоговения перед величием природы. Вот так же, как в Серенгети, этот затерянный уголок земного шара выглядели еще сотни лет назад все обширные степи Африки. Природа щедро рассыпала по ним миллионы животных, полосатых, пятнистых, рогатых, самых фантастических и разнообразных. И несмотря на засухи, на то, что их пожирали хищники и косили болезни, жизнь все равно побеждала. Новые десятки тысяч еще мокрых и дрожащих детенышей к началу сезона дождей уже лежали в свежей зеленой траве и неуклюже делали свои первые шаги по земле. Точно так же, как здесь, по степям Африки 150 лет назад, бесчисленное множество копыт топали по прериям Северной Америки. Когда-то тоже происходило и в Европе, но никто, обладающий даже самым богатым воображением, не в состоянии описать, как это было. Такой могущественной была на Земле живая природа до тех пор, пока человек не дошел до цивилизации, размножился до огромного количества и полностью поработил природу. Кому в грядущие десятилетия захочется узнать, какой прекрасной была планета Земля до того, как Господь Бог доверил ее нашему попечению, тот должен полететь в Серенгети и понаблюдать за огромными, вольно кочующими стадами. Если они в это время еще будут там кочевать. Ведь мы установили, что огромные массы гну, зебр и газелей во время дождей откочевывают далеко за вновь установленные границы парка. Они пасутся по всей позеленевшей степи вплоть до самого подножья гигантских кратеров. Затем они поднимаются к северу, где держатся вне будущих границ национального парка, после чего поворачивают на юг и возвращаются назад, частью по территории национального парка, а частью снова вне его границ. За это время трава на пастбищах вновь отрастает, и таким образом животные за сезон несколько раз успевают проделать свое путешествие по кругу. Следовательно, из нового национального парка Серенгети ежегодно на несколько месяцев будут исчезать все зебры, гну и почти все газели Томпсона. Все 367 тысяч его обитателей будут уходить за пределы границ парка и пастись на неохраняемых территориях. А ведь заповедник был создан в свое время именно для того, чтобы сохранить последние крупные стада копытных, которые пока еще чудом уцелели в Африке. В парке они должны были круглый год находить для себя убежище и пропитание. Таким образом, от национального парка окажется отрезанная территория с самым живописным ландшафтом. Нагорье гигантских кратеров со всемирно известным чудо-кратером Нгоронгоро, вулканы и знаменитое Олдувайское ущелье, в котором обнаружены остатки древнейшего человека. Но не это самое страшное. Оставшаяся часть парка слишком мала, чтобы там сохранились дикие животные. Вот печальные выводы, полученные в результате проделанной нами работы. Глава 16. Серенгети не должен умереть. Нашей доброй крылатой зебре сейчас приходится туго. Ей, наверное, совершенно невдомек, почему мы заставляем ее больше бегать, чем летать. Во всех возможных и невозможных местах мы направляем ее нос к низу, и, несмотря на всю досаду, она вынуждена, спотыкаясь, бежать по качковатой земле, цепляясь за камни и путаясь в высокой траве. Стартовать в этих условиях все же легче, чем приземляться. Тогда один из нас может, по крайней мере, забежать вперед и проверить, нет ли там каких-нибудь неожиданных препятствий. Теперь мы уже знаем, какими путями огромные стада гну, зебры, газелей кочуют по стране. Мы знаем также, что значительную часть года они проводят вне границ парка. Но нам еще хочется узнать, почему они это делают. Возможно, для того, чтобы животные оставались в пределах новых границ парка, через некоторое время будет достаточно вокруг его территории построить забор. Такое решение вопроса приобрело бы особое значение в том случае, если степь вокруг заповедника окажется уже густо заселенной, и местные жители полностью сведут леса на Нагорье гигантских кратеров опустошат чрезмерным выпасом скота степи и иссушат последние водопои, лишив их живительной тени деревьев. Интересно, что же заставляет полчища диких животных нарушать границы национального парка? Привычка или упрямство? Или есть еще какие-то причины, вынуждающие их это делать? Травоядные отнюдь не едят всю траву без разбора. Это ведь не машинка для стрижки газона. В одних местах трава остается нетронутой, гну проходит мимо, даже не притрагиваясь к ней. В других местах вся растительность будто сбрита, а в третьих остаются торчать лишь отдельные кустики определенных видов. В сезон дождей цветет большинство растений, и благодаря таким видам, как, например, темеда ириандрия, степь приобретает коричневатый оттенок и лаковый блеск. Но заметить его можно только стоя на земле и глядя горизонтально вдоль поверхности степи. Мы пытались определить с самолета, насколько далеко по степи распространяется это растение. Но если глядеть вертикально сверху, то оказывается, что этот характерный коричневый оттенок пропадает. Поэтому-то мы и стараемся сейчас летать как можно ниже, на высоте от 10 до 20 метров, и как можно медленнее, со скоростью 55 км в час. Там, где нам кажется, что степь изменила свою окраску, мы приземляемся. Чтобы разыскать все эти места на автомашине, понадобились бы месяцы и даже годы, ведь трава растет только в сезон дождей, когда здесь ни по одной дороге не проедешь. Это уже 79-я посадка такого рода. С нами летит Самвел Паула, ассистент-африканец из восточноафриканского гербария в Найроби. На каждой остановке мы обследуем примерно около 300 метров по окружности и отмечаем, какой вид травы встречается здесь наиболее часто и какой съеден. Потом мы срываем по одному растению каждого вида и наклеиваем на фильтровальную бумагу. Самвел Паула кладет их под специальный пресс, который мы все время таскаем с собой в нашей утке. Несмотря на дождливый сезон, несколько часов в день светит солнце, и тогда мы поспешно раскладываем свои трофеи на гранитных склонах Банаги. Камень на солнце очень быстро нагревается, и растения равномерно просушиваются как сверху, так и снизу. Мы отнюдь не задались честолюбивой целью собрать все растения, которые вообще растут в Серенгети. Нам хочется выявить лишь кормовые травы, но их оказалось уже свыше 160 видов. Кроме того, нас интересует плодородие различных почв, поэтому мы во многих пунктах берем пробу земли, насыпаем ее в мешочки из сурового полотна и посылаем в сельскохозяйственный институт в Дармштадте. Туда же мы посылаем пробы сена, чтобы нам определили процент содержащегося в нем растительного белка. Разбирая сотни образцов растений, носящих мудреные латинские названия, мы ясно поняли одно. Стада животных в сезон дождей откочевывают именно туда, где произрастают их излюбленные кормовые травы. В тех местах, которые животные обходят стороной, этих кормовых растений нет. Там растут только те, к которым ни зебры, ни гну не притрагиваются. Питательные кормовые травы, в свою очередь, произрастают только на определенных почвах. Содержание растительного белка в них вполне удовлетворительное, на уровне среднего европейского лугового сена. Кстати, выяснилась еще одна интересная деталь. Гну и зебры в Серенгети испокон веков делают то, что современные скотоводы догадались вести в практику только 2 десятилетия назад. Наши учебники по сельскому хозяйству все время рекомендуют крестьянам не давать траве вырастать слишком высоко, а скашивать ее заблаговременно, пока она еще молодая. Высокий травостой означает полный сеновал сена, но вместе с тем тощих коров. Высокая трава становится жесткой, она содержит много неперевариваемых волокон. А пока трава еще низкая, в ней много растительного белка. Именно поэтому умный крестьянин разгораживает свое пастбище на несколько частей и через определенные промежутки времени перегоняет коров и лошадей из одного загона в другой, давая им таким образом возможность все время пастись на молодой траве. Это же самое делают и дикие копытные Серенгети, когда во время сезона дождей кочуют по кругу, поедая необходимые им кормовые травы. Как только молодая свежая травка успевает отрасти на несколько сантиметров, они уже снова тут как тут и пасутся на ней по второму кругу. Поэтому-то зебры здесь всегда такие упитанные. Степь степи рознь. У такого государства для животных, как национальный парк Серенгети, нельзя отрезать один конец и вместо него в другом месте произвольно добавить то же число квадратных километров. Ведь тому, что стада устремляются именно сюда, в знаменитое сердце Серенгетской степи, есть определенная и веская причина. Во время наших скачков по степи с одного места на другое мы однажды обнаружили целую компанию грифов, сидящих на земле посреди поляны, окаймленной со всех сторон редкими деревцами. Приземлившись, мы направили самолет в их сторону. Словно черная туча, стая этих гигантских птиц поднялась в воздух и расселась на ближайших деревьях. Оказывается, они только что собрались растерзать зебру, погибшую в проволочные петли браконьера. Попав в петлю, сильное животное вырвало с корнем деревце, к которому был привязан конец проволоки. Но, таща его за собой, зебра выбилась из сил, петля затягивалась все туже и перерезала кожу на шее. Рана загноилась, несчастное животное. Умерла зебра, видимо, только потому, что грифы не успели еще даже вспороть ей брюхо. Сейчас ровно 9:30. Час переговоров по радио. Мы настраиваемся на длину волны Гордона Пульмана и просим его прислать к нам Германа на нашем вездеходе. Дело в том, что в нескольких сотнях метров от нас в тени кустов отдыхает семья львов. Папа, 5 детишек и 2 или 3 мамаши. Они наверняка заинтересуются мертвой зеброй. Нам хочется, чтобы Герман попробовал заснять львов за этим занятием рядом с нашим полосатым самолетом. Пусть даже самые недоверчивые люди в Европе убедятся в том, что львы Серенгети не обращают ни малейшего внимания ни на людей, ни на технику. Первой подбежала львица с 2 львятами. Перед нашим самолетом она на минуту остановилась в нерешительности и внимательно его оглядела. Но львята, полные нетерпения и жадности, бросились вперед к мертвой зебре, лежащие прямо под одной из плоскостей нашего самолета. И ей пришлось последовать за ними. Через несколько минут явился и папаша в сопровождении остальных деток, а следом за ними еще две львицы. Теперь зебру разделают с молниеносной быстротой. Самец с необыкновенной силой и проворством отрывает от жертвы огромные кусищи мяса. Вскоре у всех до этого таких чистых и желтых львов становятся красными, перепачканные кровью морды. Даже когда мы включаем мотор и пропеллер с грохотом начинает вращаться, это их пугает только на одну минуту. Они лишь на несколько шагов отходят в сторону и удивленно рассматривают эту странную, непонятную чертовщину. Мы откатываем самолет на 50 метров и продолжаем наблюдение. Первым насытился глава семьи. Он возвращается к кустам и утомленно падает в тенечке в траву. Вскоре за ним последовали и остальными. Дольше всех трапезничает большая львица-мамаша. Как только все семейство собралось в тени кустов, грифы нерешительно по одному снова слетаются к останкам зебры. Вскоре серовато-коричневые падальщики настолько плотно облепили зебру, что ее уже совершенно не видно. Такое нашествие явно обеспокоило старую львицу. Она выбегает из кустов, и грифы с криком взвиваются в воздух. Одному из них она уже в воздухе отвешивает такой удар передней лапой, что перья так и брызнули во все стороны, словно огромная птица взорвалась. Но подбитый враг уцелел и спасается бегством. К шакалам львы, видимо, относятся снисходительнее. В то время как львица отрывает куски из середины, два из них тянут за другой конец жертвы. Когда мы на своей утке снова поднялись в воздух, мне почему-то пришло в голову помахать из окна платком оставшемуся внизу Герману. Но из этого ничего не получилось. Платок не полощется по ветру, а почему-то съеживается в комок, словно старается спрятаться за моей рукой. Сейчас мы направляемся к достопримечательному явлению природы, который собирались посетить уже давно. Это две серовато-черные странствующие дюны прямо посреди степи. Они достигают 5-6 метров в высоту. Ветер гонит по ним песок наискось вверх, а по другую сторону вершины он отвесно сыпается вниз. Таким образом, эти внушающие ужас черные дюны каждый год продвигаются на 25 метров вперед. Они погребают под собой различных мелких животных, и на тех местах, где они прошли, еще долго потом находят массу высохших гигантских жуков и полые затвердевшие шарики навозников, из которых подросшим личинкам никогда уже не суждено выбраться. Песок на солнце накаляется настолько, что я не смог положить на него руку и сосчитать до 10, проиграв из-за этого Михаэлю Пари. То, что трудно окинуть взглядом на земле, легко рассмотреть с самолета. Через эту часть Серенгети за прошедшие века прокатилась не одна дюжина таких странствующих дюн. Полосы, по которым они прошли, легко различаются по тому, как растет здесь трава. Перед горой Банаги все дюны, словно по команде, меняли свое направление. Точно рота солдат, который капитан во время марша скомандовал «Направо!» Наверное, у гор ветер резко сворачивает в сторону. Да чего же ровной выглядит здесь степь, как тарелка. Вот так закрой глаза и иди целый день, и ничего, кажется, с тобой не случится. Разве что споткнешься о какой-нибудь череп гну или попадешь ногой в чью-то нору. На самом же деле, уже в километре от странствующей дюны можно провалиться в отвесную пропасть глубиной 100 метров. Это всемирно известное Олдувайское ущелье. И хотя его название на языке масаев обозначает лишь то, что здесь произрастает особый вид дикого сизаля, пригодного для плетения корзин и упаковки поклажи, тем не менее оно уже не раз фигурировало на страницах газет всего мира. Там, где мы сейчас бредем, спотыкаясь о кустике жесткой травы, давным-давно, когда на нашей планете было гораздо больше воды, простиралось большое озеро. Оно то высыхало на несколько тысячелетий, то вновь наполнялось водой. Потом окрестные вулканы, извергаясь, стали затоплять лавой его ложа и берега. Обитавшие вокруг животные погибали. Все это откладывалось на бывшем дне исчезнувшего озера. Так на самый нижний пласт лавы наслоилось 5 ясно различимых по цвету и структуре слоев. Чтобы их увидеть, не надо вести никаких раскопок, потому что водный поток прорезал здесь землю и образовал Олдувайское ущелье, которое обнажило все слои сразу. Все это выглядит как слоеный пирог, из которого аккуратно вынут один ломтик. В этом ущелье, по которому даже в засушливое время года протекает довольно глубокий ручей, в 1913 году разбил свой лагерь доктор Ганс Рек с 50 носильщиками и рабочими. За 2 года до этого профессор Катвинкель обнаружил в Олдувайском ущелье остатки доисторических млекопитающих. Чтобы продолжить начатое им дело, Мюнхенский и Берлинский геологические институты на совместные средства решили снарядить в экспедицию молодого доктора Река. Ему удалось отыскать раскопки своего предшественника, и в течение долгих недель его африканские помощники осторожно освобождали от породы громадные, рыхлые от времени кости. Их скрепляли смоченными в растворе смолы льняными бинтами и упаковывали в ящики. Удивительные животные жили здесь миллионы лет назад. Жирафы с большими рогами, слоны, у которых бивни росли не из верхней челюсти, загибаясь кверху, а из нижней, и торчали, точно у моржа, к низу. Маленькие лошадки с копытами из 3 пальцев, бегемоты, глаза которых точно перископ, далеко выступали из черепа. Какой рок! Какие события могли собрать в одно место останки столь различных животных? Речь здесь идет отнюдь не о стаде, потому что черепа принадлежат совершенно различным видам. Но, тем не менее, их было много, этих животных, которых смерть соединила в общей братской могиле, писал тогда доктор Рек. Недавно мне удалось найти ответ на один из его вопросов. Лесничий Гордон Харвей и Майлз Тернер как-то год назад обнаружили 50 мертвых гну. С переломанными костями они висели на деревьях, росших на склоне Олдувайского ущелья. Оказалось, что обрушившийся на степь страшный ливень смыл в пропасть целое стадо. Я бы не хотел в этот момент сидеть там, внизу, в лагере, как это делал в свое время доктор Рек. Рассказывают, что однажды вечером африканский помощник доктора Река Маньонга, очень взволнованный, ворвался в его палатку. «Бвана!» — выпалил он. «Мы нашли нечто такое, чего до сих пор никогда не видели. Мне кажется, что это араб. Он лежит на боку и спит. Там, на противоположном склоне, из-под маленького кустика выглядывал кусок белой кости. Я копнул ножом, показался череп. Потом вместе с Бакари мы стали очищать породу вокруг, пока не заметили, что перед нами вовсе не животное. Череп совсем как человеческий. Мы все оставили как есть, только закрыли предохранительными щитами, чтобы дождь не размыл костей». Доктор Ганс Рек, весьма заинтригованный, отправился к месту находки. Там и в самом деле лежал человек. «Невозможно описать чувства, — рассказывал он впоследствии, — охватившие меня в тот момент. Радость, надежда, сомнение, любопытство — все это обуревало меня со страшной силой. Ведь с самого начала мне было ясно одно. Если этот скелет — современник вымершего животного мира, найденного в том же слое Алдувайского ущелья, то эта находка будет иметь колоссальное значение для выяснения истории возникновения человечества на Земле. Тогда окажется, что этот скелет принадлежал не только самому древнему человеку, найденному на африканском континенте, но и древнейшему во всем мире. Стали намечаться совершенно неожиданные возможности расшифровать тайну вокруг колыбели человечества. Сознавая всю огромную ответственность перед наукой, доктор Рек законсервировал скелет вместе с блоком породы, в котором он лежал, и привез драгоценную находку в Берлин. Она была продемонстрирована на открытой научной конференции и вызвала необыкновенный интерес не только у специалистов. Так в берлинских газетах на другое утро появились статьи с кричащими заголовками: «Криминальная афера в эпоху Делювия» или «Самое первое убийство в Африке». В них авторы изощрялись в самых фантастических догадках о том, каким способом был умерщвлен этот доисторический человек. Скелет был найден в том же слое земли, что и кости вымерших доисторических чудовищ. Но в то же время это был уже настоящий человек, а не получеловек или какое-либо переходное звено от обезьяны к человеку с типично обезьяньими признаками. Подобные ископаемые останки в Африке действительно позже были найдены. Но до тех пор никому и в голову не могло прийти, что в столь давние времена на Земле уже могли существовать настоящие люди. Поэтому Олдувайскую находку стали рассматривать как доказательство несостоятельности теории эволюции Дарвина, которую каждый раз блестяще подтверждали все предыдущие раскопки и находки. Прошло немало времени, пока эта загадка была разгадана. Доктора Река во время его второй экспедиции в Восточную Африку застигла война, и он в качестве военнопленного попал в Египет. 17 лет спустя выдающийся английский археолог профессор Лики взялся с новыми силами за разгадку Олдувайской тайны. Сам он был уроженцем Восточной Африки, сыном миссионера. Человек честный и тактичный. Он счел своим долгом пригласить в новую экспедицию, снаряженную англичанами, и профессора Ганса Река. Во время этой экспедиции ученым удалось выяснить, что загадочный скелет человека просто соскользнул в другой, более низкий слой земли. И на самом деле значительно моложе всех костей доисторических животных, найденных вместе с ним. Однако одновременно были сделаны интереснейшие находки. Во всех слоях ущелья были найдены каменные орудия, изготовленные руками человека, от грубо обтесанных каменных рубил до самых настоящих ножей и топоров из камня. Сейчас Олдувайское ущелье считается наиболее интересным местом для изучения того, как на протяжении десятков тысяч лет происходило развитие доисторического человека, жившего в эпоху каменного века в Африке, Юго-Западной Европе и отдельных частях Азии. 17 июля 1959 года супруги Лики сделали потрясающую находку – череп доисторического человека, жившего 600 тысяч лет назад и являющегося переходным звеном между древним южноафриканским обезьяно-человеком и современными людьми. Он отличался удивительно мощными коренными зубами. Этот древний человек и был одним из первых изготовителей каменных орудий. И вот теперь это знаменитое Олдувайское ущелье, так же, как и кратер Нгоронгоро, окажется вне охраняемой зоны национального парка. Глава 17. Приключения на озере Натрон. Мы упаковываем в свою утку специальные волокуши и летим к озеру Натрон. Для этого мы держим курс прямо на гору Господню, Ленгаи. С каждой минутой она все более угрожающе на нас надвигается. Она напоминает сахарную голову. Это молодой, действующий вулкан, который в течение последних десятилетий несколько раз извергался. Вся вершина его опоясана широким белым бордюром. Но это не снег, как на Килиманджаро, а застывшие массы солей, выброшенные во время извержений. Наш самолетик ползет все выше и выше вверх, пока под нами, наконец, не появляется кратер вулкана. Здесь я собираюсь сделать несколько снимков. Трудно поверить, чтобы человеку удалось подняться по этакому крутому склону. И все же это так. То был географ профессор Эгер, облазивший в 1906-1907 годах всю область гигантских кратеров и составивший замечательную карту, в которой и по сей день не сделано каких-либо существенных дополнений. Он живет сейчас в Цюрихе и просил меня сделать для него эти снимки. Мы пролетаем над самым кратером, на несколько минут даже влетаем в него. Он не курится, но в самой середине ясно видно небольшое отверстие, в котором что-то кипит и бурлит. Мы летаем туда и обратно над этим адским котлом, под нами застывшие потоки лавы, спускающиеся вниз на 2200 метров. А там у подножья лежит знаменитое озеро Натрон. И это и есть то озеро, к которому мы направляемся. Оно представляет собой огромный резервуар, занимающий 60 километров в длину и 20 в ширину. Местами оно розовато-красное, местами голубое. Красное – это застывшие соляные корки, покрывающие почти целиком все озеро, а голубое – это отражение неба в двух открытых лагунах. В январе прошлого года мы здесь подсчитывали фламинго. Озеро Натрон – одно из последних крупных гнездовий этих редких птиц. Подсчитать фламинго тем же способом, каким мы подсчитывали степных животных, невозможно, потому что они взлетают тотчас же, как только мы снижаемся на высоту 500 метров. Вся стая каждый раз так ловко ускользает от нас, что совершенно невозможно подлететь к ним ближе, чем на 100 метров. В то же время мы никак не хотели мешать этим птицам насиживать яйца. Если такую колонию слишком часто будут тревожить самолеты, то птицы могут совсем не высидеть птенцов, и целый год не будет приплода. Из этих соображений мы вмонтировали в пол нашей утки большую аэрофотокамеру с пленкой шириной 18 сантиметров. Сидя в самолете, я могу открыть люк в полу и смотреть вниз, ощущение, к которому надо еще сначала привыкнуть. Над этой дырой устанавливается тяжелая колода фотокамеры, которая автоматически снимает 120 крупных кадров. Снимки следуют один за другим, так что потом из них можно составить полную картину озера. Надо следить за тем, чтобы лететь строго по прямой. Мы летели тогда на высоте 800 метров. Камера была неплотно пригнана к отверстию в полу, а возле него как раз кончается выхлопная труба мотора. Так что отработанный газ попадал прямо в кузов самолета, где я сидел, склонившись над люком. Из-за этого мне пришлось срочно воспользоваться бумажным пакетом. А поскольку от выхлопных газов можно быстро угореть и потерять сознание, мы немедленно пошли на посадку и плотно пригнали камеру к отверстию. После этого вся съемка озера заняла у нас всего 35 минут. Потом, уже во Франкфурте, мы много дней подряд подсчитывали бесконечное множество этих птиц при помощи лупы и строчечного растра. Для удобства мы накололи все фотографии на стенку, так что перед нами как бы вновь возникли лагуны озера Натрон, только в уменьшенном виде. Птиц оказалось 163 679 штук. Впоследствии, время от времени, мы снова пролетали над этим озером. В марте и апреле здесь оставалась примерно только 20-я часть колонии, гнездившейся в январе. Несколько позже число птиц снова увеличилось, но ни разу их не было столько, сколько зимой. Фламинго – неутомимые путешественники. Они разыскивают по свету всевозможные соленые озера, богатые червями, моллюсками и водорослями. Говорят, что эти красивые розовые птицы долетают вплоть до Индии, но никто еще точно не сумел проследить пути их кочевок. Это потому, что молодых фламинго никак не удается окольцевать, как это делают обычно с другими птицами. Ведь только по снятым и возвращенным с убитых птиц кольцам можно определить пути их миграции. По плоскому, безлесному, покрытому соляной коркой берегу совершенно невозможно подкрасться к их конусообразным глиняным гнездам, расположенным на мелководье. Завидя кого-нибудь на расстоянии километра, взрослые фламинго улетают, а птенцы уплывают далеко в озеро. И все-таки, несмотря на это, нам с Михаэлем очень хочется сделать несколько кадров с фламинго для нашего будущего фильма о Серенгети. Эти грандиозные розовые птицы с черными крыльями необыкновенно живописно вырисовываются на темно-синей глади лагуны. Мы разработали подробный план боевых действий. С этой целью мы сейчас и приземлились прямо на высохшем плоском ложе озера, затянутом белой пленкой соли. В бинокль я вижу, как где-то далеко-далеко поблескивает зеркало воды, на фоне которого неясно виднеется цепочка птиц на длинных ногах. Михаэлю хочется еще до вечера перетащить нашу тяжелую киноаппаратуру с телеобъективом, одеяло и провизию поближе к воде, переночевать там и рано утром начать съемку. Но наш багаж оказался чересчур тяжелым для алюминиевых волокуш, изготовленных специально для этой цели в Найроби. Узкие полозья врезаются в соляную корку, а под ней оказался еще вязкий, непросохший слой ила. Я решил сначала разведать дорогу, отметил мысленно вершину напротив и пошел прямо по этому направлению вглубь высохшего ложа озера к воде. По пути мне попадались следы кафрских буйволов. Это говорило о том, что почва должна выдержать наш груз. Лишь в тех местах, где вода во время засухи, словно на морской литерали в отлив, медленно уходила вспять, почва была еще мягкой и вязкой. Я проваливаюсь одной ногой и с трудом вытаскиваю свою сандалию. Не дай бог угодить сюда босиком или, чего доброго, упасть в такой рассол. Эта гадость разъест всю кожу. Ведь здесь и пресной воды-то нет поблизости, чтобы поскорее все смыть. Я бодро шагаю по намеченному маршруту. То, что я вначале принял за птиц, оказалось всего лишь цепочкой следов кафрских буйволов. Каждая вмятина от копыт издали напоминала птицу, а ноги — это просто обыкновенный мираж. Глядя в бинокль, я внезапно и позади себя обнаруживаю подобные же цепочки фламинго. Взглянув на свои часы, я установил, что иду уже целых 68 минут, то есть прошел около 6 километров, а вода ничуть не приблизилась и поблескивает все в той же дали, как и в начале. Оказалось, что это тоже всего лишь мираж. Как всегда с самолета, все эти расстояния казались значительно короче. Я поворачиваюсь на 180 градусов и, ступая в собственные следы, иду назад. Самолета на берегу отсюда что-то не видно. Впервые за все свое пребывание в Африке я ощущаю палящий зной. Озеро находится всего на высоте 610 метров над уровнем моря и со всех сторон окружено высокими горами. Хотя я в виде исключения на этот раз и надел шляпу, тем не менее белая соляная поверхность отражает лучи снизу, и мне кажется, что под подбородком и на лице у меня появились солнечные ожоги. Достигнув берега, я почувствовал себя усталым и замученным. Пока меня не было, к самолету, откуда ни возьмись, подоспели три масая, и Михаэль уже полным ходом ведет с ними переговоры. Сигарет они не захотели, но зато с удовольствием напились в волю воды из специального резервуара, который мы возим с собой. Наш самолет их тоже заинтересовал. Они спросили, где у этой птицы глаза и уши? Потом они принялись рассказывать, как вчера вечером кафрский буйвол напал на юношу масая и убил его. В правдоподобность таких сообщений я никогда не верю, прежде чем не увижу убитого. Дело в том, что кафрские буйволы и антилопы, канны, единственные дикие животные, мясо которых масаи употребляют в пищу. А так как кафрские буйволы находятся здесь под охраной, то рассказанная масаями история может оказаться просто выдумкой. А рассказывают они ее нам, европейцам, на случай, если мы обнаружим, что они зарезали кафрского буйвола. Мы с Михаэлем просим их оттащить нашу поклажу на ослах по высохшему ложу озера поближе к воде. Одни только переговоры длятся целых 2,5 часа. Нам приходится оспаривать сотню доводов против возможности осуществления нашего плана. Например, такие. Если масаи приведут ослов сегодня, то не поспеют добраться вечером к своему бома и по дороге могут наткнуться на львов. Если же они сегодня у нас переночуют, то женщинам и детям придется спать одним, без охраны. Ослы не приспособлены бегать по соли. У них воспалятся ноги, и они могут подохнуть. Каждый мертвый осел будет стоить 200 шиллингов. Если какой-нибудь из ослов заболеет, то нам тоже придется его купить. Они готовы сходить за ослами. Если мы сегодня же вечером повезем их на самолете домой, тогда нам и платить ни за что не придется. Все сделают даром. Наш багаж показался им слишком тяжелым для 3 ослов. Поэтому масаи его распаковали и со знанием дела детально осмотрели. Потом им пришло в голову, что если они останутся здесь до вечера, то им нечего будет есть и так далее. Молодые воины, которым запрещено воровать коров и вести войны, рады любому разнообразию в жизни.